вот это пренебрежение, это вообще другое личность, да, само чувство плохое. Да. Но это чувство, оно может быть не внешним, а внутренним. Все внутри скрыто. Снаружи очень мало. Нельзя найти истину снаружи. Она внутри. Вы не найдете параматму снаружи. Никогда. Поэтому говорится, харе – это внутренняя энергия. И Кришна скрыт внутренней энергией. Он не скрыт внешней энергией. Он внутренней энергией скрыт. Харе – это внутренняя энергия. Человек может делать внешне, но не делать внутри этого. Поэтому говорится, анукулья сева должна совершаться. Не просто сева. Анукулья – это то настроение, в котором совершается действие. Оно даже важнее, чем само действие. Поэтому Кришна говорит, предложить листок, плод, таким образом не само это вот внешнее, а любовь и преданность его интересует. А это лишь как средство выражения чего-то, как открытка, как что-то еще. Когда вы говорите человеку, нафига мне эти подарки, выкажите мне свое отношение, не обязательно такое дорогое что-то или что-то большое. Когда человек не может выразить, вот тогда ему что-то нужно такое большое, вот внешнее. Но когда человек способен выразить изнутри это, тогда не так много надо для этого. Не так много. Какой-то цветочек может быть очень сильным выражением чувств. И полцарства может быть не выражением этих чувств. Как царь говорил. Я там сундуки золота. А Вайшнава говорил, а я найду на дороге зернышко риса, помою и предложу Кришне с любовью и преданностью. Он говорит, да блин, что ты там предлагаешь? Я говорю, с дороги рисинку. Грязную кто-то уронил там. А я могу полцарства ему предложить. А Браман говорил, а я пойду еще раз на дорогу, найду еще одну рисинку, помою ее и предложу Кришне с любовью и преданностью. И царь никак не мог понять. Он говорит, да и что, это и есть преданность. Фу на нее, и повернулся и ушел. А Брамана ему вслед помолился. Он сказал, прости ему, ибо он не ведает.